Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 21 февраля. По народному месяцу слову Захарий Серповидец. В этот день христиане чтят память пророка Захария, одного из 12 малых пророков. Жил за 500 лет до Рождества Христова. Пророка Захария недаром в народе серповидцем называли. По преданию, он уже с юношеских лет обладал способностью предвидения, став зрителем примирных видений, среди которых однажды во сне благочестивому Захарию явился летающий по воздуху свиток, очертаниями напоминающий изогнутый серп. О том, что в этом свитке было изложено, пророк так и не узнал. Зато крестьяне, которым давно уже подвижный стон о жатве мечталось, сочли это видение небесным знаком, напоминающим о начале подготовки к предстоящему полевому сезону. Поэтому в этот день под веселый перестук деревенских наковален, звонко славящих именины серповицы, было принято ладить серпы и внимательно осматривать весь садово-полевой инвентарь, готовя его к будущим посевным работам. Серп осматривали, протирали, затачивали, кропили крещенской водой. К нему на Руси относились с уважением, так как без серпа не обходилась ни одна жатва, важная работа, от успеха которой зависело благополучие крестьянской семьи. Отзывались о серпе всегда уважительно, оценивая его помощь в работе. Маленький, горбатенький, а все поле обскакал. Ладили, да не забывали наблюдать, что это там во дворе происходит, и примечали. Гусь хлопает крыльями, купается в снегу, к оттепели. Дым из трубы стелится по земле. Будет снегопад. Собака валяется в снегу или сильно возбуждена, на завтра будет вьюга. Ложится в снег, скоро потеплеет. Еще говорят, что святой Захарий Серповидец спускается в этот день на землю, чтобы проверить, готовы ли крестьяне к будущим сельскохозяйственным работам. Особенно внимательно он осматривает серпы, которые в народном сознании часто идентифицировались с месяцем. По народному поверью, ночью нужно показать серп молодому ночному светилу. Такой обряд повышает шансы на хороший урожай в нынешнем году. Считалось, что Захарий Серповидец, увидев старания людей, поможет им, вдохнет в серпы спорую силу. Инструмент сей почитался на Руси еще и потому, что все железные предметы воспринимались крестьянами как прекрасные обереги от происков нечистой силы. Дело в том, что изготовление железа, наряду с выпечкой хлеба и ткачеством, воспринималось как преобразование хаоса, некой первичной материи, в полезные для человека предметы. Железо, которое в народном представлении символизирует собой мир людей, закаливается в огне и в воде, что придает ему особые магические свойства. Железо в народном сознании ассоциировалось с твердостью, прочностью и, следовательно, долговечностью. Также железо связывалось с огнем, который наделялся могучей очистительной силой. Все эти признаки делали железные предметы символами здоровья и долголетия. Железо – металл, из которого изготавливают серп. Огонь – без него не нагреть металл. Воздух – без него не раздуть огонь. Вода – без нее не закалить металл. И земля, так как серп используется для жатвы хлеба и резки трав, на которой они произрастают. Получилось так, что серп является собой объединение всех сил природы, а природа – мать наша, кормилица да защитница. Славяне, живите в союзе с природой, не губите ее, ибо она – опора жизни вашей и всего рода вашего. Братья месяцы.